Глава 20. Чедвик. Загадочное поведение леди Эмилии Вудс подстегивало мой интерес. Обычно женщины радовались вниманию с моей стороны, но не она. И если вначале я видел ее яркие эмоции, то теперь леди будто спрятала свои колючки. Странным образом меня это разозлило. Пока я помогал принцу с жеребьевкой, дамы, оттеснив кавалеров, окружили нас плотным кольцом. В какой-то момент я почувствовал, как кто-то из них погладил мои ягодицы. Поморщился и постарался отойти в другое место. Надеюсь, принца не оглаживают в толпе. От игры в шары я отказался, сославшись на необходимость отлучиться. Принц бросил на меня такой мученический взгляд, что я ему даже посочувствовал. Взглядом уже привычно нашел леди Эмилию, она стояла в стороне ото всех, и неучастие в общей забаве ее никоим образом не волновало. Внезапно позади нее мелькнул знакомый силуэт баронессы Нельм. Пухлые губки Эмилии удивленно округлились, она пошатнулась и исчезла за кустами. Я мысленно выругался и поспешил туда. Вспыльчивый нрав любовницы я знал как никто. В запале она могла натворить глупостей. Конечно, леди Эмилия даст отпор любому, вот только Лизи, в отличие от нее, не погнушается и подлыми приемами. Да еще наговорит обо мне гадостей, этого почему-то очень не хотелось. Когда я оказался возле кустов, то услышал шуршание листвы и звук падения. Не раздумывая, метнулся в проход лабиринта и увидел ужасную картину. Леди Эмилия лежала без чувств на траве, и над ней нависла баронесса Нельм. «Что ты натворила?» – заорал я и склонился над Эмилией, оттеснив Лизи. Серое платье делало ее кожу еще бледнее. Дрожащей рукой я нащупал на нежной шее пульс. Биение жилки под пальцами отозвалось радостью в душе. Жива, слава богине! «Я ничего не сделала, любимый. Наоборот, леди стало плохо на солнце, я пыталась помочь, увести в тень». Пробормотала баронесса и попыталась погладить меня по спине. Прикосновение было невыносимым. Я резко дернул плечом, скидывая ее руку. Осторожно приподнял голову Эмилии и положил себе на колени. Леди Вудс не приходила в сознание, лишь еле заметно вздымалась ее грудь. «Что ты сделала?» Чеканя слова, спросил я. «Говори, или я за себя не отвечаю». Меня душила ярость, хотелось уничтожить идиотку. Видимо, она почувствовала мое настроение, потому как отошла подальше, а потом и вовсе выскочила из-за кутка садового лабиринта с рыданием в голосе вопя. «Помогите, леди плохо!» Спустя несколько ударов сердца на крохотной полянке стало не протолкнуться от советчиков, зевак и прочих сочувствующих. Нет, так дело не пойдет. Тут даже здоровому человеку станет дурно. «А ну, разошлись все! Здесь не представление циркачей!» «Слушайте, что вам говорят!» Из-за спин раздался властный приказ принца. Придворных как ветром сдуло, к нам же подошел Верион. «Что с ней? Чем помочь?» — хмуро спросил он, присаживаясь рядом на корточке. «Думаю, что ничего страшного не произошло, но лекарь не помешал бы. Я отнесу леди на скамейку под иву возле фонтана с русалкой. Будем ждать целителя там». Принц кивнул и махнул рукой на тенистую тропинку в стороне. «Идите той дорогой, я придержу любопытствующих. Целителям сообщат. Портал открывать не буду, раз смертельной опасности нет. Не хочу защиту снимать». Верион ушел, и из-за кустов послышались его приказы. Я же подхватил Эмилию на руки и понес к лавочке. Благо, она находилась недалеко. Моя ноша была хоть и приятна, но тяжела. Положив Эмилию на лавочку, я снял с нее очки и подсунул под голову сложенный в несколько раз камзол. Торопливо отошел к фонтану, набрал пригоршню воды и сбрызнул леди лицо. Темные длинные ресницы дрогнули. «Вы меня слышите?» Я присел рядом и отвел со щеки темный непослушный локон. «Что случилось?» — хрипло спросила Эмилия и открыла глаза. «Вам стало дурно?» И у меня есть подозрение, что это дело рук баронессы Нельм». «Баронесса Нельм? Так вот кто эта женщина? Ваша любовница?» Леди попыталась встать, но я удержал ее за плечи. «Прошу вас, не торопитесь. Сейчас прибудет лекарь», — как можно более убедительно сказал я. «От вас одни беды», — надтреснутым голосом проговорила Эмилия. Лучше бы она кричала, ругалась, даже дралась. Ее тихое смирение ударило наотмашь почище тарана. «Простите, не хотел, чтобы так вышло». Я удрученно склонил голову, чуть не уткнувшись носом в рукав платья леди. И тут, на самом краю восприятия, почувствовал еле слышный сладковатый и до боли знакомый запах. Не может быть. Но для того, чтобы убедиться, мне нужно попробовать на вкус. Недолго думая, я лизнул кожу леди возле ключицы. Обоняние не подвело. Это сонный дурман. «Что вы себе позволяете?» — вскинулась колючка. От резкого движения ее повело, и если бы я не подхватил, она точно свалилась бы и ударилась. Опять. В результате мы оба оказались сидящими на земле, а леди Эмилия — в моих объятиях. Ее полная грудь упиралась в мою, соблазнительно вздымаясь. Пухлые губки маняще приоткрылись. Наверное, и на них попал порошок. Интересно, какие они на вкус? В прямом смысле дурманящие. Меня прострелило неконтролируемое желание попробовать. Чувственный соблазн и так близко. Невинный дурман. Я не смог сопротивляться желанию. Как алчущий воды путник, я припал к живительной влаге губ Эмилии Вудс.